Глава 18. Судебная тяжба. Через 4 месяца после того, как Google своим неординарным IPO умыла Уолл-стрит, компания снова покусилась на вечные ценности американского делового мира. На этот раз местом действия был Федеральный окружной суд в Александрии, штат Вирджиния, городке на реке Потомак, в нескольких минутах езды от Вашингтона. На 5-м этаже величавого здания, известного в адвокатской среде тем, что дела там рассматривались быстро и без проволочек, председательствовала окружной судья Леони М. Бринкема. Именно здесь слушалось нашумевшее дело Закариаса Муссауи, единственного, кому американские власти предъявили обвинение в причастности к терактам 11 сентября. А 13 декабря 2004 года ровно в 10:00 судебный пристав монотонно произнес «Встать! Суд идет!» и судья стукнула молоточком по столу, призывая стороны к порядку. Слушалось дело Джейко против Google Inc. Для участников широкой партнерской сети Google, тысяч людей по всему миру, чей достаток напрямую зависел от роста компании, оно имело огромное значение. У Джейко и Google было очень мало общего. Джейко, штаб-квартира которой располагалась на границе Вашингтона и Мэриленда, была одной из самых богатых, самых консервативных и самых авторитетных американских компаний в сфере страхования автомобилей. Целевой группой для Джейко, основанной в 1936 году Лео и Лилиан Гудвинами, были государственные служащие, сотрудники военного ведомства и состоятельные автовладельцы, которые, согласно статистике, попадали в дорожно-транспортные происшествия реже, чем другие категории населения, что позволяло компании предлагать более дешевые страховые полисы. Страховой гигант долгое время был одним из основных объектов вложения капитала для миллиардера Уоррена Баффета, а в середине 1990-х годов он стал единоличным владельцем компании. Неудивительно, что интересы Джейко в суде в тот день представляла Эрнольд энд Портер, старейшая адвокатская фирма. Google же, компания с калифорнийской пропиской, быстро, креативно и агрессивно развивалась и только-только отметила шестилетие. Такие рискованные шаги, которые предпринимала она, Джейко предпринимать и даже страховать никогда не стало бы. Главным адвокатом Google в суде был Майкл Пейдж, не родственник Ларри, выходец из Сан-Франциско. Там он приобрел репутацию адвоката, предпочитающего представлять интересы стороны, у которой изначально немного шансов выиграть дело, и получил немало одобрительных отзывов за умелое и успешное ведение борьбы, в зале суда, разумеется, с кинокомпаниями и студиями звукозаписи за право обмена файлами между компьютерными пользователями. Джейко обратилась в суд с иском Google по вопросу, из которого состоит небольшое, но важное отличие Google от ее главного конкурента Yahoo. Джейко возражала против того, что Google зарабатывает деньги на размещение рекламы конкурентов-страховщиков, которая появлялась при поиске слов, которые были зарегистрированными Джейко торговыми марками. Так любая другая компания по страхованию автомобилей, став победителем торгов по слову «Джейко» или словосочетанию «Джейко Директ», могла разместить свою рекламу на google.com. Поэтому Джейко полагала, что из-за подхода, практикуемого Google, она терпит убытки. Страховая компания заявила, что этот подход создает путаницу в головах потребителей, ведь те, кто вводит в окно поиска слово «Джейко», в ответ получают рекламу конкурентов. Джейко расценивала это как явное введение людей в заблуждение, недобросовестную политику и попрание ее законного права на защиту собственных торговых марок, зарегистрированных в патентном бюро США. Это также означало, что на огромном рекламном бюджете Джейко ездят другие страховые компании. Страховой гигант тратил миллионы долларов на продвижение в СМИ брендов Джейко и Джейко Директ, а конкуренты тем временем уводили у него клиентов, обыгрывая на разные лады принадлежащие ему бренды. Yahoo была настроена не столь агрессивно, как Google, и Джейко отозвала иск против Yahoo, узнав, что компания приняла решение впредь не размещать подобных рекламных предложений. Если же они все-таки появлялись, Yahoo убирала их по первому требованию.